Братья и сестры, все-таки звучит вопрос, как благовестие связано с нашим спасением, как оно влияет на наше спасение. Прежде чем, друзья, приготовят участие, армавир пения, как и в прошлые года, хотел рассказать один пример из личной жизни, как вопрос или как служение благовестия связано с нашим спасением. Однажды мы с братом работали на объекте, мы шпаклевали стены, красили потолки, а рядом работала бригада неверующих, они ложили керамическую плитку. И так как всегда это происходит, у нас у верующих не хватает мудрости поступать так, как поступают неверующие. Неверующие принесли с собой хорошую магнитолу с большими колонками, поставили неверующую музыку, включили и работают. Но когда работает подобная музыка, они работают весело и быстро. А мы в другой комнате шпаклюем. Музыка играет, играет все громче и громче, бывает тише, и нам неприятно. Мы отработали день. Я пришел вечером домой, и эта музыка играет в моих ушах. Вы знаете, я с подобным сталкивался, бывали случаи, но это помогало мне побеждать вспоминания христианской музыки, но в данной ситуации ничего не помогало. Я пытаюсь думать о другом, а музыка так и звенит в ушах мирская. И я понимаю, что это пагубно влияет на мою душу. На следующий день мы опять пришли на работу. И опять они включили мирскую музыку, громко включили, мы работаем. Я говорю брату, мы так дальше работать не можем. Я к ним подхожу, говорю, а можно сделать потише? Они сделали потише и говорю, скажите, пожалуйста, не желали ли вы услышать о Христе? Вот я христианин. Он говорит, ну, пожалуйста, расскажи. Я рассказал о том, как Бог меня помиловал, что когда-то я любил эту музыку, а теперь я люблю другое христианское пение. И теперь, когда мы работаем, и эта музыка звучит здесь, нам очень тяжело, потому что мы христиане. Он говорит, я все понял. Они убрали звук у своей магнитолы, и мы продолжили работать. Вы знаете, невзирая на то, что мы работали, и эхом музыка звучала и в нашу комнату, вечером я пришел домой, и звука не было в моих ушах. Я вспоминал христианскую мелодию, я вспоминал стихи из Священного Писания, и эта музыка никак не повлияла на меня. Когда мы благовествуем об Иисусе Христе, мы обуваемся в обувь, через которую дьявол не может поразить нас. Итак, мы сейчас послушаем пение, как и в прошлые года, а потом стих, и стихорецко расскажут, «История любви и пения, когда-то по земле Христа ступали ноги». Пожалуйста.